А ты на басу играй. Не закрывай, да. Просто на минуту. Вот. Специально снимаю. Я так не могу. Офигенный сэмп. Вот эту песню про любовь. Про что? Про любовь.